Начинался рассвет, холодный и пасмурный. Шел снег. Неподалеку от Доброй Надежды тянулся скалистый берег, изрезанный песчаными бухтами, а вдали, за лесами, подымались вершины Тенстолских холмов. Ветер немного поутих, море тоже слегка успокоилось, но корабль сидел глубоко в воде и с трудом взбирался на волну. Лоулес по-прежнему стоял у руля. Все обитатели судна столпились на палубе и тупо уставились в негостеприимный берег. «Мы собираемся пристать?» — спросил Дик. «Да», — сказал Лоулес, — «если прежде не попадем на дно». При этих словах корабль с таким трудом вскарабкался на волну, и вода в трюме заклокотала так громко, что Дик невольно схватил рулевого за руку. «Клянусь небом!» — воскликнул Дик, когда нос Доброй Надежды вынырнул из пены. «Я уж думал, мы тонем! Сердце мое чуть не лопнуло!» На шкафуте Гриншев и Хоксли вместе с лучшими людьми обоих отрядов разбирали палубу и строили из ее досок плот. Шкафут — средняя часть палубы корабля между кормовой и носовой надстройкой. Дик присоединился к ним и весь ушел в работу, чтобы хоть на минуту забыть об опасности. Но, несмотря на все его усилия, каждая волна, обрушивавшаяся на несчастный корабль, заставляла его сердце сжиматься от ужаса, напоминая о близости смерти. Внезапно, оторвавшись от работы, он увидел, что они подошли вплотную к какому-то мысу. Подмытый морем утес, вокруг которого клокотала белая пена тяжелых волн, почти навис над палубой. За утесом, на вершине песчаной дюны, как бы увенчивая ее, стоял дом. Внутри бухты волны бесновались еще неистовее. Они подняли Добрую Надежду на свои пенистые спины, понесли ее, нисколько не считаясь с рулевым, выбросили на песчаную отмель и, перекатываясь через корабль, стали швырять его из стороны в сторону. Потом один из громадных валов поднял Добрую Надежду и отнес ее ближе к берегу. И, наконец, третий вал, перенеся ее через самые опасные буруны, опустил на мель возле самого берега. «Ребята!» — крикнул Лоулес. «Святые! Спасли нас!» «Начинается отлив. Сядем в кружок и выпьем по чарке вина. Через полчаса мы доберемся до берега, как по мосту!» Пробили бочонок. Потерпевшие крушение расселись, стараясь, насколько возможно, укрыться от снега и брызг, и пустили чарку в круговую. Вино согрело их и приободрило. Дик тем временем вернулся к лорду Фоксгаму, который ничего не знал и лежал в смертельном ужасе. Вода в его каюте доходила до колен, лампадка разбилась и потухла, оставив его в темноте. «Милорд», — сказал молодой Шелтон, — «оставьте ваши страхи, святые оберегают нас. Волны выбросили нас на отмель, и как только прилив немного спадет, мы пешком доберемся до берега». Прошел почти час, прежде чем море отступило от Доброй Надежды, и мореплавателям удалось, наконец, спуститься шагом к берегу, смутно видневшемуся сквозь дымку падавшего снега. На прибрежном холме лежал небольшой отряд вооруженных людей, подозрительно следивших за каждым их движением. «Им следовало бы подойти к нам и оказать помощь», — заметил Дик. «Раз они к нам не идут, мы пойдем к ним сами», — сказал Хоксли. «Чем скорее мы доберемся до славного огня и сухой постели, тем лучше для моего несчастного лорда». Но люди на холме внезапно вскочили, и град стрел полетел в потерпевших крушение. «Назад! Назад!» — крикнул лорд. «Ради бога! Будьте осторожны! Не отвечайте им!» «Мы не можем драться!» — воскликнул Гриншев, вытаскивая стрелу из своей кожаной куртки. «Мы промокли! Мы устали, как собаки! Мы промерзли до костей. Но ради любви к старой Англии объясните мне, зачем они с такой яростью обстреливают своих земляков, попавших в беду?» «Они приняли нас за французских пиратов», — ответил лорд Фоксгам. «В эти беспокойные и подлые времена мы не можем уберечь даже собственные берега, берега нашей Англии. Наши исконные враги которых еще не так давно мы побеждали на море и на суше, приезжают сюда, когда им вздумается, и грабят, убивают и жгут. Несчастная родина! Вот до какого позора мы дожили! Люди на холме внимательно следили, как пришельцы поднимались на берег и как уходили вглубь страны по долинам между песчаными дюнами. Целую милю шли они следом за усталыми, измученными беглецами, готовые при малейшем подозрении дать по ним новый залп. Только когда Дику удалось наконец вывести своих спутников на большую дорогу и построить их в военном порядке, бдительные охранители английских берегов исчезли за падающим снегом. Они уберегли свои собственные дома и фермы, свои собственные семьи и свой скот. Больше им ни до чего не было дела, и их нисколько не беспокоила мысль, что французы вырежут и спалят другие деревни и села английского королевства.